Кстати, раз принялся о северянине рассказывать, то не могу не упомянуть и о том, чем дело с кровной местью закончилось. Добился таки своего варвар. Уж не знаю, с какими черными колдунами он дружбу завел. Но факт остается фактом. Через полгода после злополучного визита в наш замок до прадеда дошел слух, будто бы в столице, не получив очередного донесения из пограничной заставы, заволновались и отправили туда гонца. А потом еще несколько, перепроверяя первоначальные донесения, потому как крепость оказалась совершенно пустой. Никого, словно там никогда и не жили люди. Оружие, одежда, запасы продовольствия, все нетронутое осталось. Впрочем, одного человека все же удалось обнаружить. Того самого воина, который некогда не позволил казнить мальчишку-варвара. Только вот беда, старик не перенес неведомого испытания и сошел с ума. Лишь о демонах, кровожадных, которые человек одним ударом когтистой лапы располовинивает, что-то постоянно бормотал. А северянин добился в этой жизни большого успеха и всеобщего признания. За многочисленные таинственные услуги, которые он оказывал королю, варвар получил много денег и титул, правда, не наследный. Разные слухи ходили о причинах подобной благосклонности нашего правителя. Одно знаю точно. В те годы попасть в опалу к монарху было самым страшным наказанием, потому как несчастные исчезали бесследно. Едва только навлекали на себя каким-нибудь проступком гнев короля. Святая Инквизиция, конечно, пыталась провести свое расследование, но очень быстро поубавила рвение, словно получив приказ сверху. Никто и не знает, что именно послужило причиной смерти северянина. Одним пригожим летним вечерком он удалился в свою опочивальню, ласково поцеловав на ночь жену и погладив по голове малолетнего сына. К слову сказать, мужчина никогда не приглашал супругу ночью разделить с ним ложе. Она не имела права даже входить без стука к нему в спальню. Для выполнения супружеского долга служили краткие мгновения уединения в комнате жены и только в дневное время. На следующее утро, когда мужчина не вышел к завтраку, обнаружилось, что дверь в его опочивальню выломана. Причем так, будто над ней потрудились дикие звери и огромные силы, но никак не люди. Люди, по крайней мере, не оставляют на стенах и деревянных предметах следы когтей. Хозяин же дома пропал. Ни следов борьбы, ни признаков торопливых сборов. Все осталось на своих местах. И что самое удивительное, ночью никто из домочадцев не заметил ничего подозрительного. До сих пор не представляю, как можно было не услышать звуков, с которыми ломали дверь. Откуда я это знаю? В каждом доме найдется парочка болтливых слуг, которые с радостью растрезвонят о причудах хозяина по всему городу. А мой прадед, по вполне понятным причинам, очень ревностно следил за обидчиком и тщательно записывал все, что узнавал о нем. Через его дневники я и познакомился с укладом жизни северянина. И на этом, пожалуй, закончу воспоминания о нем. Слышал я об этом человеке еще кое-что интересное, но это к делу уже не относится. И вот теперь правнучка знаменитого варвара сидит передо мной и просит о помощи. Забавно. Очень забавно. Девушка безуспешно ожидала от меня хоть каких-нибудь слов в ответ на свое признание. Я же молча разглядывал ее, пытаясь найти в чертах лица хоть какое-то сходство с северянином. Нет, ничего общего. Видимо, Таша унаследовала внешность от матери. «Ну и что дальше?» — наконец произнес я, убедившись, что девушка не торопится продолжать рассказ. «А то...» — неожиданно рассердилась она. «Как вы, наверное, знаете, прадед увлекался черным колдовством. Но, к величайшему счастью, остальные мои родственники дурному примеру не последовали. Кроме брата, которого так заинтересовали семейные легенды, что он поклялся раскрыть тайну исчезновения предка. Герон всеми правдами и неправдами добивался у отца, чтобы он отдал ему дневники северянина. Брат считал и продолжает считать, будто в них прячется секрет невероятной власти прадеда. Но отец упорствовал, не без оснований полагая, что негоже в такие темные дела лезть. Ни к чему хорошему это все равно не приведет. «Разумно», — слабо улыбнулся я, — «черное колдовство, не игрушки для юнца». «Не такой уж деронный юнец», — возразила Таша, несколько уязвленно моими словами. «Ему уже 20». Я скептически ухмыльнулся, но промолчал. На мой взгляд, его возраст как раз укладывался во временные рамки того опасного периода, когда юноши пытаются доказать всему миру свою значимость. Сам-то помню, в его года такую катавасию устроил, что до сих пор удивляюсь, как вообще жив остался. «Какое отношение его увлечения могут иметь к угрозе твоей жизни?» — спросил я, решив все же вернуться к более фамильярному стилю разговора и вновь перейти на «ты». Таша неожиданно отвела глаза и залилась смущенным румянцем. Потом глубоко вздохнула и чуть слышно призналась. «Мой отец погиб при очень странных обстоятельствах около 2 месяцев назад. Ночью упал с лестницы. Все сошлись во мнении, будто это был несчастный случай. Только я в это не верю». «Почему?» — резко подался я вперед. «Я хорошо знала отца», — с явной неохотой ответила Таша. «Он никогда и ни за что не вышел бы ночью из своей спальни и тем более не отправился бы гулять по дому. Считай это причудой, но мой отец до жути боялся темноты. Он даже спать не мог без расставленных по всей комнате горящих свечей». Я в очередной раз удивленно хмыкнул. «Интересные дела творятся в доме этой милой девушки. Ничего не скажешь». «Кормилица рассказывала, будто в детстве отца что-то сильно напугало», — продолжила тем временем Таша. «Он никогда не рассказывал, что именно, но с тех пор чувствовал себя в доме неуютно. Помню, как в детстве меня это веселило. Ну как же, взрослый мужчина, смелый, отважный в остальных вещах, а по пустым коридорам передвигаться едва ли не бегом, постоянно оглядываясь по сторонам. Одно время он даже хотел продать дом, но что-то его остановило». То ли покупателя не нашлось, то ли остальные родственники воспротивились. Девушка вдруг жалобно сморщилась и всхлипнула, кривя губы, после чего тихонечко прошептала. «Я сама не хотела, чтобы дом продавали. А теперь...» Я сочувственно вздохнул и щедро плеснул собеседнице в бокал изрядно остывшего вина. Таша благодарно улыбнулась и сделала маленький глоток. «Позволь, я угадаю», — произнес я, давая возможность девушке хоть немного успокоиться. «По завещанию отца именно ты стала наследницей дневников прадеда. И после оглашения этого решения вокруг тебя стали происходить загадочные вещи. Не так ли?» «Не совсем», — качнула головой Таша. «По последней воле отца мне отошел дом. От дневника в завещании не было ни слова. Их вообще не нашли. Хотя перерыли весь кабинет и спальню отца, особенно усердствовал, конечно, брат. Кстати, он тоже вряд ли может считать себя обделенным, даже наоборот. По воле отца Дирон получил все денежные сбережения нашей семьи. Думаю, они намного превышают нынешнюю стоимость дома». «А твоя мать?» — поинтересовался я. «Или ей ничего не досталось?»